Лучше быть здоровым и богатым. Неужели ты полагаешь, что жить мне стало настолько же приятней, насколько я стал богаче? Ксенофонт. Во всем мире неизменным читательским спросом пользуются самоучители жизненного успеха. Многие из них недвусмысленно подразумевают, что успех в первую очередь связан с богатством, материальным благополучием и независимостью. То есть преуспеть значит разбогатеть. А многие авторы и вовсе обходятся без всякой патетики и называют свои книги доходчиво и прямо «как купаться в деньгах». Роберт Грисволд. «Думай богатей!» Наполеон Хилл. «Делайте деньги!» Ричард Карлсон. «И так далее и тому подобное». Обратите внимание, что в качестве примеров упомянуты книги, которые изданы огромными тиражами и в нашей стране. Только вот беда. Не похоже, чтобы миллионы читателей этих блестящих руководств сумели ими по-настоящему воспользоваться. Кое-кому, конечно, удается разбогатеть, но для большинства финансовый успех остается несбыточной мечтой, порождая лишь горькие разочарования. В чем же дело? Чтобы ответить на этот вопрос, следует взглянуть на него глазами не предпринимателя, а психолога. Кстати, психологи нечасто становятся предпринимателями, но если становятся, то неизменно добиваются успеха. А настоящий бизнесмен просто не может не быть хорошим психологом. Обратимся к примеру из совсем иной области – взаимоотношения полов. Несколько лет назад на гребне запоздалой сексуальной революции безумной популярностью пользовались всевозможные брошюры и публичные лекции о технике секса. Это сегодня разговорами на эту тему никого не удивишь, и любой подросток знает сексологических терминов больше, чем правил правописания. А в ту пору на всенародном интересе к запретному плоду можно было сделать неплохой капитал. Нота бене. Подумайте, какие интересы потребителя не находят полного удовлетворения. Если вам есть что предложить людям из этой сферы, то, может быть, именно здесь зарыт предназначенный вам клад? Примечание. Похоже, такой золотой жилой сегодня является написание собственного руководства по обогащению. За примерами не надо далеко ходить. Передо мной книжка с кричащим названием «Я хочу денег», изданная в Москве. В ней авторы, выдающие себя за ученых, на полном серьезе разъясняют, как подбирать деловых партнеров по знаку зодиака, как ощупыванием купюры предугадывать колебания валютного курса и так далее и тому подобное. Из книжки можно узнать, что не следует, например, хранить деньги в банке, двери которого обращены на восток и тому подобное. Что поделаешь, наивные обыватели, готовые глотать этот вздор, еще не скоро переведутся. Так что если вас не смущают лавры Бендера и Мавроди, дерзайте. Нафантазировать на эту тему можно... что угодно. Только, пожалуйста, не надо при этом выдавать себя за психолога. Это будет совсем не солидно. А в ту пору на всенародном интересе к запретному плоду можно было сделать неплохой капитал. До этого додумался некий расторопный эксперт, сумевший раньше других прочитать по-английски соответствующее руководство. С распечаткой перевода в руках он и выходил к многолюдным аудиториям и принимался зачитывать тезисы рекомендации. Народ на эти лекции валил валом. Нетрудно догадаться, что большую часть аудитории составляли вчерашние подростки. еще наивные и неискушенные, а также помятые жизнью мужички средних лет, испытывавшие в этой сфере кое-какие проблемы. Если честно, у кого их нет? Они старательно записывали ценные советы, которыми надеялись в ближайшее время, может быть, в тот же вечер, воспользоваться. К полному восторгу собственному и партнерши. Слава эксперта-знатока еще гремела по городам и весям, а его первые слушатели уже потянулись к другим специалистам, сексопатологам. Жалобы были почти одни и те же. Поначалу кое-что стало настораживать, не все стало получаться. Уж и брошюры читал, и лекции слушал. Ничего не помогает, только хуже становится. Вскоре врачи, уже не дожидаясь объяснений, с порога спрашивали очередного беднягу. «На лекциях были?» И, получив утвердительный ответ, со вздохом принимались исправлять чужие ошибки. А главная ошибка состояла вот в чем. Большинство полученных на лекции рекомендаций сводились к технической формуле. Нажми на кнопку, получишь результат. Надо только знать, когда, куда, чем, как, и море удовольствия тебе обеспечено. На самом деле ничего подобного. Знание технических приемов весьма полезно, но само по себе никакого удовольствия не гарантирует. Напротив, может ему воспрепятствовать, ибо удовольствие не может быть целью. Оно возникает как естественное следствие, результат гармоничных раскованных отношений, искренней нежности и бескорыстной ласки. Если сосредоточить все помыслы на достижении вожделенного удовольствия и ждать его наступления после нажатия кнопки, оно так и не наступает, хотя и жмешь на кнопки по инструкции. Человек — очень тонкий прибор, с ним нельзя обращаться, как с пылесосом. С деньгами дело обстоит так же. Сделав богатство своей целью, начинаешь суетливо жать на кнопки и никак не возьмешь в толк. Почему они не работают? Потому что слишком сконцентрировался на цели. Из-за этого слишком грубо, прямолинейно и бестолково пользуешься средствами. Дрожа от возбуждения в предвкушении результата, начинаешь путаться в кнопках. А потом с изумлением замечаешь... Тот, кто не так суетился, результата уже достиг. В психологии давно известна закономерность, открытая американцами Ерксом и Додсоном. В предыдущей главе о ней уже шла речь. Она состоит в том, что для достижения наивысшего результата вовсе не требуется наивысший уровень мотивации. Наоборот. Избыточное стремление к высокому результату не позволяет его достичь. О чем-то подобном догадывались еще древние даосские мудрецы. Они говорили, мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на серебряную пряжку и потеряет голову при игре на золото. Именно поэтому большинство руководств относительно того, какие существуют приемы и способы обогащения, оказываются не только практически бесполезны, но зачастую приносят явный вред. Они лишь перевозбуждают и без того впечатлительные натуры и создают в их головах безнадежную путаницу целей и средств. Более того, убеждая читателя в достижимости счастья путем обогащения, ему беззастенчиво лгут. И не только потому, что счастье и богатство не совсем одно и то же. О том, как они взаимосвязаны, еще пойдет речь в этой книге. Главным образом, потому что счастье невозможно достичь посредством каких бы то ни было приемов. Лишь научившись ставить правильные цели, мы находим средства их достижения.

В этом и состоит один из самых опасных мифов о деньгах, который заставляет миллионы людей во всем мире ставить перед собой недостижимые цели и страдать от неисполненной мечты. Страдания становятся порой настолько нестерпимы, что это порождает противоположный миф. Его можно выразить известными житейскими формулами: «деньги – зло», «деньги человека портят» и тому подобное. В подтверждение этой истины можно найти немало жизненных примеров. Известный российский психоаналитик Арон Белкин посвятил целую книгу проблеме душевной патологии, возникающей на денежной почве. В его понимании деньги – это болезнь, от которой человека надо лечить. Если с этим согласиться, придется признать, что все мы больны в той или иной мере. Более того, страдаем неизлечимым недугом, потому что вовсе избавиться от денег и мыслей о них в условиях цивилизованного мира еще никому не удавалось. А если и удавалось, то ценой другой, столь же болезненной крайности. Все книги, написанные о деньгах, созданы в подтверждение либо одного, либо другого мифа. Неудивительно, что до сих пор они никого не сделали счастливым. Напротив, лишь усугубили многие иллюзии и предрассудки. Увы, люди устроены так, что яркая и доходчивая ложь соблазняет их больше, чем трезвые рассуждения. К тому же жадных людей намного больше, чем здравомыслящих. И большинство людей, к сожалению, не отдают себе отчета в том, что воодушевляются абсолютно негодными жизненными целями. Формулу «богатые тоже плачут» придумали отнюдь не создатели мексиканского телесериала. Еще в глубокой древности мудрецы всех народов предостерегали: не следует приравнивать богатство к счастью. Даже наоборот, в стремлении к богатству со своим счастьем можно разойтись и найти его полную противоположность. В представлении древних греков богом богатства выступал недобрый и жестокий Плутос. В отличие от других богов, он не поощряет, а проклинает тех, кто ему поклоняется. Двое дочерей Плутоса вполне под стать родителю. Море, богиня глупости, лишает разума. А Какония, богиня страдания, заставляет мучиться. Проповедники обогащения в один голос утверждают: все эти сказки придуманы нищими для самооправдания. С точки зрения психолога, такое утверждение небезосновательно. В самом деле, сплошь и рядом люди обделенные, не желая самим себе признаваться в недобрых чувствах, не без тайного злорадства подмечают у тех, кто их превзошел, всяческие пороки и радуются их бедам, огорчениям, неудачам. А бывает, что сильно преувеличивают и даже просто выдумывают эти пороки и беды. Но если приглядеться непредвзято, становится ясно: многое нет никакой нужды преувеличивать и выдумывать, потому что своеобразное проклятие Плутоса, похоже, действительно существует. Не так давно на Западе провели исследования, связанные с ростом нервно-психических заболеваний. К всеобщему удивлению выяснился один весьма любопытный факт. Оказалось, что в процветающих странах Европы и в Америке психиатрические больницы в основном заполнены состоятельными людьми, а у популярных экстрасенсов и психоаналитиков клиенты сплошь очень состоятельные и, казалось бы, не обремененные житейскими проблемами люди. В Англии число самоубийств, а мотивом такого шага обычно бывает отчаяние, безысходность, в богатых семьях на несколько порядков выше, чем в семьях со средним и даже низким достатком. «У меня есть ученая степень, шикарный автомобиль, я полностью независим в финансовом отношении. признается в письме психиатру 22-летний американец. «И в отношении секса и личного престижа я располагаю гораздо большими возможностями, чем я в состоянии реализовать. Единственный вопрос, который я себе задаю – какой во всем этом смысл?» Казалось бы, богатство открывает перед человеком мир невиданных возможностей. Живи и наслаждайся жизнью, выполняй все свои желания, даже прихоти. Но вот парадокс. Словно какой-то рок преследует богатых по всему миру, вгоняет в депрессию, толкает на самоубийство, приводит к умопомешательству. Что это за странная и зловещая сила? Ее проявления случайны или это неизбежный и неотвратимый закон? Экстрасенс с мировым именем Ури Геллер, сам выходец из бедной семьи, рассказывает в автобиографической повести о том, как он впервые в своей жизни познакомился с жизнью западной элиты. «Я заметил, — пишет он, — что некоторым из этих сказочно богатых людей бывало очень скучно. И понял, что деньги не дают им полного счастья. Им обязательно еще что-то к этому нужно». На Западе феномен страдания богатых объясняют просто. Дескать, мировоззрение современного человека уже не может найти себе опору только в удовлетворении материальных потребностей. Несомненно, в этом есть доля истины. Но корни этой проблемы гораздо глубже. И лишь человек, не знающий историю, может согласиться с тем, что страдания пришли к богатым только в наше время. Великий Древний Рим. Многомиллионный город с водопроводом, канализацией, 100-тысячными стадионами для зрелищ. Знать поистине купалась в роскоши, казалось, ее счастье и процветание вечны. Но уже тогда Плафт пишет комедию «Скупой», в которой высмеивает жалкие потуги богатых обрести мир и покой, ощутить себя полностью счастливыми. Овидий в «Метаморфозах» прямо указывает на причину всех бед знати. «Стали богатство копить, ко всякому злу побуждение». А мудрый Сенека на этом пиру роскоши прямо говорит о том, что «богатые плачут чаще, чем бедные, а бедные смеются чаще, чем богатые». Великий Рим пал не под стопами варваров. Он задохнулся в собственной роскоши, в отупляющем изобилии и одурманивающих удовольствиях. Каждый, кто неудержимо стремится разбогатеть, уверен в том, что богатство может принести страдания кому-нибудь другому, а он непременно будет счастлив. Так уж устроен человек, ему вполне дана возможность познать истину, но он с упорством, достойным лучшего применения, предпочитает познавать законы бытия, раз за разом наступая на одни и те же грабли. Великий американский писатель Джек Лондон был одним из образованнейших людей своего времени. Он затратил неимоверные усилия, чтобы стать богатым. И вот цель достигнута. У него огромное поместье, две яхты, солидные счета в банке. И что же? Он с горечью признает, что был по-настоящему счастлив только тогда, когда был беден и жил свободной, полной приключений жизни. В итоге самоубийство. Самоубийством покончили жизнь знаменитый Кодак, русский миллионер Савва Морозов. В страшной депрессии умирал нефтяной магнат Рокфеллер. Но если даже не сводились счеты с жизнью, наступало безумие. Сколотив огромное состояние, Альфред Крупп кончил тем, что помешался на личной безопасности. Он сделал более 50 тысяч записей на эту тему. «Я думаю, — писал он, — Нужно нанять второго часового, который будет контролировать нынешнего первого часового, а может быть еще и третьего, чтобы присматривал за вторым. Другой его патологической странностью было извращенное пристрастие к конскому навозу, и поэтому его кабинет на вилле Хюгель был расположен прямо над конюшней. Другой мультимиллионер, Говард Хьюз, тронувшись умом, изолировал себя от всего мира. Его одолевала мания чистоплотности. Даже носовыми платками он пользовался из стерильных, закупоренных банок. Хьюз днями лежал голый в наглухо закупоренной комнате, полагая, что и одежда может являться гнездом бациллоносительства. Даже энергичного и, в общем-то, весьма умного Генри Форда не минула чаша безумия. В один прекрасный момент он совершенно утратил трезвую самооценку. Автопромышленник принялся писать и издавать книги, по вопросам о которых не имел ни малейшего представления. Из-под его пера вышли научные публикации по фармакологии, палеонтологии и даже об искусстве танца. Не принесли деньги счастья и в семьи богатейших людей. Обладатель огромнейшего состояния, американский мультимиллионер Поль Гетти, 30 лет не разговаривал с родной матерью только потому, что она однажды отказалась дать ему взаймы денег. Сын немецкого магната Акселя Шпрингера покончил жизнь самоубийством, не вынеся разлада с могущественным отцом. Публичные ссоры, многочисленные скандальные разводы, беспутное мотовство детей – довольно типичная картина жизни богатой семьи. И литература, и кино, и сама жизнь буквально переполнены такими сюжетами. Таков, кстати, один из непременных атрибутов богатства. И личная жизнь, и личные страдания становятся достоянием всех. И эту публичность невозможно прикрыть ни шеренгой телохранителей, ни персональным самолетом, ни лимузином с затененными стеклами. Король все время остается голым. А что же у нас в России? Литература и научные данные о новых русских пока не богаты. А вот криминальная хроника, напротив, обширна. Что ни день сообщается о насильственной смерти то одного, то другого хозяина жизни. Разве можно назвать счастьем то состояние, которое так часто заканчивается контрольным выстрелом в затылок? Скорее, это напоминает предсмертный угар. Однажды учителя Макаренко, в последующем известного советского педагога, пригласили в семью князя, чтобы он учил его сына. «Я прожил в имении 2 месяца», — вспоминал Макаренко, «и уныние, зародившееся в начале, не покидало меня до последнего дня. Эта семья напоминала чудовищную карикатуру. Я с отвращением наблюдал все детали княжеской жизни и глупую, пустую, никому не нужную чопорность, и обеденное, и ужинное обилие, и хрусталь, и бесконечные ряды вилок и ножей у приборов. Мой воспитанник был умственно отсталый мальчик. Кажется, такими же умственно отсталыми были и его сестры, и мамаша-княгиня. Истинную сущность их жизни составляли стяжание, неумолчная, постоянная забота о накоплении, самая примитивная, самая некрасивая, отталкивающая жадность, с небольшим успехом прикрываемая этикетом и чопорностью. Возможно, в Макаренко говорила обида небогатого человека, чувствовавшего свою ущербность среди недоступной роскоши и стремившегося компенсировать ее таким, в общем-то, банальным способом. Но такого не скажешь об Антоне Павловиче Чехове, который хоть и не принадлежал к кругу богачей, но и бедным не был. А ведь и он в ту же пору писал практически то же самое. Его герои, обладающие изрядным состоянием, как правило, предстают людьми малосимпатичными. Известно, как страстно выступал против богатства и Лев Толстой. Свою встречу с вернувшимися из ссылки декабристами он описывает так. «Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после 30 лет бодрые, умные, радостные. А оставшиеся в России и проведшие жизнь в службе, обедах, картах, были жалкие развалины, ни на что, никому не нужные, которым нечем хорошим было и помянуть свою жизнь. И ясно стало, что счастье было не в Сибири и не в Петербурге, а в духе людей, и что каторга и ссылка, неволя было счастье, а генеральство и богатство и свобода были великие бедствия. Впрочем, всячески порицая и проклиная богатство, Толстой хотя и жаждал этого, но все же не смог порвать с привычным для графа образом жизни. Его упражнения по опрощению проходили на фоне барского благополучия, наподобие того, как пресыщенный обжора иногда позволяет себе побаловаться разгрузочной диетой. И это обернулось для великого писателя и мыслителя бедой. Его сыновья выросли кутилами и мотами, людьми жалкими и никчемными. Похоже, богатство не избавляет от страданий, а скорее привносит их в человеческую жизнь. Это чего так происходит? И почему во все времена те, кто лишен богатства, мечтают попасть в эту золотую клетку, а те, кто в ней живет, ею тяготятся? Обогащение решает одни проблемы, но создает другие. Попробуем трезво взвесить реальные приобретения и не менее реальные потери, связанные с богатством. Разумеется, деньги как средство исполнения желаний помогают получить то, что ранее было недоступно. Но радость от приобретений мимолетна. Привычка к роскоши возникает очень быстро. Деликатесы превращаются в будничный рацион, бриллианты в побрякушки. Рестораторы помнят, как еще несколько лет назад нувориши в угаре заказывали устриц, омаров, вазы с икрой. Но даже икра может опротиветь, когда ешь ее каждый день. Вспомните Верещагина из «Белого солнца пустыни». Сегодня чаще заказывают котлеты. Особым шиком считается посреди ночи потребовать окрошки и заплатить долларов 500 за тарелку. А такую окрошку любая хозяйка в сезон соорудит за несколько рублей. С приобретением богатства исчезает забота о хлебе насущном. Но появляется забота о своей безопасности. Небогатый человек никому не стоит поперек дороги. Никто, или почти никто, ибо кто-то еще беднее, чем он, не преисполнен к нему алчной зависти, не желает ему отомстить, разобраться и тому подобное. Ему может быть тесно в малогабаритной квартирке, а в газетах недавно писали об одном банкире, который имел в столице несколько квартир и ни в одной не ночевал. Две ночи подряд. Боялся. Застрелили его прямо на улице. Появляется вожделенная собственность. Но приходит страх ее потерять. Можно только пожалеть человека, для которого смысл жизни воплощен в 600-м Мерседесе. Значит, он нужен такой смысл, который ловкие проходимцы могут угнать прямо из-под ваших окон. Оказываются шире возможности для досуга. Но не остается времени на досуг. К тому же не все престижные развлечения по-настоящему приятны. Нужно долго приучать себя находить блаженство в сигарной воне или в бессонных бдениях в ночных клубах. Вопреки расхожему утверждению, здоровье хотя бы отчасти можно купить. Богатому становятся доступны любые медицинские услуги, любые формы профилактики и оздоровления. Но именно богатые сильнее других страдают от стресса. Вся их жизнь – постоянное испытание на прочность. Не все выдерживают это испытание. Многие ломаются очень быстро. В итоге продолжительность жизни богатых не больше, чем у их менее обеспеченных сограждан. И те, и другие умирают примерно в одни и те же сроки от одних и тех же болезней. Раку и инсульту безразлично содержимое вашего кошелька. Богатому легко привлекать к себе людей щедрыми подарками, угощениями, покровительством. Самолюбию льстят постоянные знаки внимания, расположения окружающих. Но не покидает сомнение, тобою ли дорожат или предоставляемыми тобой благами. Бывает, что старые, верные, бескорыстные друзья отдаляются, потому что не могут общаться с тобой на равных, а те, кто может, не всегда годятся в друзья. Даже наоборот, большинство из них — соперники и конкуренты, несущие камень за пазухой. Наконец, деньги и в самом деле дают власть, прибавляют общественного веса, но они не прибавляют личных достоинств. В глубине души разбогатевший человек сознает или хотя бы безотчетно ощущает. Он ничем, кроме своих денег, не превосходит большинство своих сверстников, вчерашних однокашников, сослуживцев. И он отчаянно стремится продемонстрировать, утвердить свое превосходство с помощью впечатляющих символов богатства. Но от этого становится только смешон и жалок. Итак, если вы искренне убеждены, что устрицы вкуснее котлет, пересмотреть свое суждение вы сможете только тогда, когда вдоволь наедитесь устриц. А потом, скорее всего, вернетесь к котлетам. Только имейте в виду, что в Яре или Максиме они стоят дороже устриц. Хотя вряд ли намного вкуснее тех, что вы можете пожарить себе прямо сейчас.